Глава третья. Воспоминания о прошлом. Да уж, количеством машин в гараже им удалось меня удивить. Я насчитала более 15. Что-то мне подсказывает, большая часть принадлежит отчиму и сестре. Меня привлёк чёрный аэрокар, похожий на вытянутую каплю. Давно хотела купить себе такой, но пока средства не позволяли. Ключи нашлись в ящике. Тут у меня проблем не возникло. Завела и полетела осматривать город. На самом деле, облететь весь Сноувиль можно за пару часов, если не углубляться в горы или леса. А на территории некоторых кланов можно попасть только по специальному разрешению. В противном случае просто упираешься в барьер. В самом центре находилась площадь, на которой проводили различные мероприятия, и раскинулась самая большая ледяная площадка для детей. Несколько горок, замок и качели. Имелся и свой ботанический сад, накрытый магическим куполом, под которым температура не опускалась ниже 20 градусов. Только здесь жители города имели уникальную возможность познакомиться с растениями других регионов. Влюблённые парочки чаще всего бегали именно сюда на свидание, так как можно было принарядиться, а не прятаться под курткой. Моё любимое место находилось на самой окраине города, там, где дорога уходила высоко в горы. Наверное, именно поэтому направила аэрокар туда, благо место для посадки имелось. Там абсолютно ничего не изменилось. Одинокое дерево без листьев и скамейка, которую давно не красили. Сев на неё, устремила взгляд вперёд. Горы, опоясывающие наш город с трёх сторон, всегда манили к себе. Очень многие желали взобраться на вершину Джалуты, самой высокой из них. Но ещё никому это не удавалось. Горы поменьше — давно исследованы и приспособлены для горнолыжного спорта. Одна из баз принадлежит нашей семье. Правда, я лыжи как-то не полюбила, в отличие от сестры, катавшейся на них едва ли не с рождения. Я любила это место за тишину и спокойствие. Когда мне было особенно грустно, я приходила сюда. Интересно, а кто-то из моих бывших друзей остался в городе? Хотя, хочу ли я их видеть? Ведь пока я была наследницей, у меня имелось много друзей, обещавших, что не бросят в любом случае. А после храма никто даже письма не написал. Помню, как мне было тяжело понять, что всё изменилось. Первый месяц я находилась в каком-то вакууме. Жанет пыталась расшевелить меня, но ей не удавалось. Я ела и спала. На большее не хватало желания. Осознание того, что жизнь не закончена, пришло внезапно. Я вдруг поняла, что изгнание из клана не конец света, и захотела учиться и стать кем-то большим, чем просто Амелией. Жанет поддержала мою идею выучиться на дизайнера, а бабушка помогла оплатить курсы. Сейчас я по праву могла гордиться собой. Думаю, эта поездка нужна мне, чтобы осознать, что клан не вся жизнь, и я ничего не потеряла. Правда, наличие в доме двух драконов несколько нервировало. Я рассчитывала побыть с бабушкой, а не с посторонними. К тому же Стивен, если вспомнить нашу беседу в поезде, тот ещё бабник и будет постоянно ошиваться рядом. Хотя интересно посмотреть на того, кто решится связать свою жизнь с моей сестрой. Не знаю, сколько времени я просидела на этой лавочке, предаваясь воспоминаниям, но настала пора возвращаться обратно. Пока я ставила аэрокар, обратила внимание, что в гараже не хватает ещё несколько машин. Кажется, родственники уехали. Отлично. Я не в настроении ругаться с кем-то. Я вошла в комнату и увидела, что на планшете светится сообщение от бабушки. Оказалось, это досье на всех кандидатов, решивших посетить наш город. А ещё Ба добавила список девушек, участвующих в выборе. И то, что там значилось моё имя, дико бесило. Конечно, никто не обязывал выходить замуж, но всё равно неприятно. Тем не менее, многие кланы устраивали смотрины, когда у них подрастали девушки брачного возраста. Ладно, раз уж есть возможность, изучим кандидатов. Что сказать, выбор действительно впечатлял. Бабушка с остальными главами клана сильно постаралась. Многие кандидаты оказались весьма сильными в магическом плане. И первое место занимал Леон, как представитель самого высшего звена дара. Вторую позицию делили его брат и ещё несколько парней. Судя по описанию, поискать своё счастье решили не только драконы, но и светлые эльфы, маги, несколько оборотней и дроу, причём весьма знакомый. «Амелия, какими судьбами?» — послышался немного сонный голос Патрика в телефонной трубке. «И с каких пор ты решил поучаствовать в смотринах?» «Что?» «Так, подожди, а ты откуда знаешь об этом?» Сразу же проснулся друг. «Только не говори, что ты в Сноувилле». «Именно тут. У бабушки скоро юбилей, и она буквально заставила меня приехать». «Я должен знать подробности, так что говори, где встречаемся», — потребовал он. И я назвала место. «Отлично. Буду там через час». Зная Патрика, действительно будет. Надо собираться. Мы с Дроу знакомы уже несколько лет. Он, как и я, дизайнер. Правда, пользуется большей популярностью, создавая модели для мужчин и женщин. В свете его считают иным, и почему-то многие решили, что он предпочитает мужчин. Хотя это совершенно не так. Как-то раз Патрик обмолвился, что мечтает найти тихую, спокойную девушку, которая сможет составить ему пару на всю жизнь. Модели его никогда не интересовали. Нет, он мог заигрывать с ними, но не более того. Считал, что для семейной жизни такие не подходят. Самое интересное, что все считали Патрика неопасным. И очень зря. Как и любой темный эльф, он проходил обучение в закрытой школе и мог убить даже вилкой. Так что злить его не стоило. Сама я с ним познакомилась на одном из показов. Ему понадобилась помощь, но никто из конкурентов, естественно, не желал ее оказывать. А мне было совершенно несложно. Так мы и сдружились. Он один из немногих, кто знал, что я и есть основательница бренда «Снежа», а не ее помощница, как думало большинство. Так, не стоит опаздывать на встречу, он этого не любит. Пришлось снова взять аэрокар. Встретиться-то я предложила в одном кафе, которое когда-то посещала. Оно все еще работало, и это несказанно радовало меня. «Ты, как всегда, прекрасна», — улыбнулся друг, вставая и обнимая меня. «Спасибо. Ты уже сделал заказ?» «Нет, ждал тебя. Посоветую что-то интересное». «Попробуй жаркое под лаорным соусом, не пожалеешь». Патрик кивнул и попросил принести именно его. Я же ограничилась салатом из свежих овощей и десертом. «Итак, я жажду подробностей». «Каких?» «Как твоя семья отреагировала на твое появление? И особенно на магию?» «О, они были в шоке. Особенно отчим». Вот тут я не смогла сдержать улыбку. «Жаль, что я это не видел. Меня больше интересует, почему ты решил искать невесту тут». «Это самые ближайшие смотрины, поэтому выбирать особо не приходится». Пожал плечами эльф, глядя на принесенное блюдо. «Я уже давно хочу жениться, просто пока не нашел ту единственную. Вдруг это случится здесь? А вот как тебя уговорили приехать, до сих пор не понимаю». «Бабушка дала понять, что паучьи пещеры под вопросом, если я не явлюсь». «О-о-о!» — восторженно простонал он. «Ты ведь не забудешь обо мне, когда получишь их?» «Если получу. Зная бабушку, она может поставить еще более невыполнимые условия». «Какие?» «Выйти замуж». «Знаешь, если что, я готов стать твоим мужем». «Что?» «На время», — улыбнулся он. «Получишь наследство и разведемся». «Ну, идея интересная, но давай пока оставим все как есть». Дроу подмигнул и вернулся к поеданию мяса. А я задумалась над его весьма интересным предложением. Мне очень хотелось заполучить те пещеры в свое личное пользование. Но выходить ради этого замуж? Нет. Особенно за незнакомца. «Уже видела кого-то из старинных друзей?» «Нет. И даже не знаю, хочу ли видеть». «Почему?» «Никто из них ни разу не вспомнил обо мне». «Лея, ты слишком утрируешь. Может, они просто не могли этого сделать. Не руби с плеча, не узнав подробностей». «Хорошо. В чем-то Патрик прав. В тот момент, когда меня выгнали, я мало знала о мире за пределами клана и как-то не думала о друзьях. Может, им и правда нельзя было общаться со мной. Точнее, не было возможности. Хотя сильно сомневаюсь в этом». «Как проходит твоя подготовка к новому показу?» Сменил тему друг, заставив меня горестно вздохнуть. «Пока относительно неплохо, но я не могу контролировать весь процесс отсюда, и это ужасно бесит». «Габи справится. Ты хорошо ее подготовила». «Я в ней не сомневаюсь. Меня больше беспокоит, что цены на ткани так сильно взлетели вверх». «После показа снизится», — отмахнулся друг. «Ты же знаешь, они всегда так делают. Надо просто заранее запасаться материалом. Обычно я так и делаю, но Габи уговорила меня на один эксперимент, поэтому ткани хватило впритык. Могу посмотреть в своих запасах. Боюсь, ты из такого материала не шьёшь. А ты умеешь интриговать. Расскажешь? Нет, пусть это пока останется секретом. Мне уже любопытно побывать на этом показе. Я улыбнулась, но ничего говорить не стала. Да, для многих пара моих моделей станет настоящим сюрпризом. Просто год назад мне удалось добыть очень интересную ткань при определенном освещении, становившуюся прозрачной, а в остальное время темную, как звездное небо. Конечно, я сильно рисковала с такой моделью, но все же решила попробовать. Думаю, смелым девушкам этот комплект точно понравится. Мы с Патриком прекрасно провели время, обсудив не только показ, но и знакомых. Он также спросил мое мнение о некоторых невестах, подавших заявки на смотрины. Правда, я мало что могла сказать о некоторых, давно их не видела. Зато пары имен оказались знакомыми. Когда-то мы вместе учились или просто дружили. Но времени прошло так много, они могли измениться до неузнаваемости. Друг еще взял с меня обещание сводить его на экскурсию в кристальные пещеры. Отказать не смогла. Я и сама давно хотела там побывать, так что можно совместить приятное с полезным. Говорят, для снежных ведьм поход туда сродни подзарядке сил, ведь магия кристаллов идет из самого центра Земли. Я в это особо не верила, но попробовать стоит. Попрощавшись, я решила заглянуть в одну из старинных кондитерских, куда в детстве часто забегала за булочками с корицей. Вот и сейчас, войдя внутрь, ощутила пряный аромат и словно на секунду стала вновь маленькой и беззаботной девочкой. Тут практически ничего не изменилось, как это ни странно. «Мисс Амелия?» — удивленно произнес Бруно, заметив меня. «Вы вернулись? Очень рад вас видеть!» «Доброго вечера!» — улыбнулась ему, слегка удивленная тем, что он узнал меня спустя столько лет. «Вам как обычно?» «Да, и кофе с собой». «Сейчас все организуем». Заверили меня и тут же приступили к заказу, пока я оплачивала покупку. Аромат выпечки был таким дурманящим, не передать словами. И, несмотря на то, что я успела перекусить с Патриком, вновь захотелось есть. По крайней мере, я бы не отказалась от ароматной теплой булочки. И мечта осуществилась спустя пару минут. Мне вручили пакет с эмблемой булочной и стакан с крышкой и подставкой. «Спасибо». «Заходите еще, буду рад вас видеть». Что ж, пока я тут, буду заглядывать. В столице мне так и не удалось найти настолько вкусную выпечку. Предвкушая перекус, направилась к своей машине. Но дойти не успела. «Амелия?» За спиной раздался удивленный и немного злой голос бывшей лучшей подруги. «Ты вернулась?» «Лика?» Я обернулась и замерла, обнаружив рядом с ней еще один призрак прошлого. Дерек. Бывший жених изменился. Возмужал, взгляд карих глаз стал более острым, а светлые волосы — очень короткими. Дерек. Амелия. Бывший окинул меня внимательным взглядом. Впрочем, я ответила им тем же. Бывшая близкая подруга успела набрать лишние килограммы и отрезать волосы по плечи. Они отдавали желтым отливом, что говорило о том, что ее дар не выше 5. Странно. В их семье все маги довольно сильны. «Дорогая, почему на тебе нет амулета?» — взволнованно поинтересовалась Лика, глядя на меня. «Ты ведь знаешь, что не магам находиться тут без защиты опасно». «Она мне не требуется. Я снежная ведьма и могу спокойно находиться здесь». «Что?» «Кажется, у кого-то сегодня день удивлений». «Но как?» «Не знаю». Вот тут мне было сложно удержать улыбку. Магия проснулась чуть позже, и это даже лучше. «Кстати, можешь нас поздравить?» Лика протянула вперед руку, на которой сияло кольцо, идентичное тому, что было подарено мне. «Да, похоже, вкуса у жениха нет». При этом Лика еще и Дерека под руку взяла, давая понять, что он занят. «У нас свадьба совсем скоро». «Прекрасная новость, очень рада за вас». И не соврала. У меня к бывшему жениху не осталось совершенно никаких чувств, но не заметить заинтересованный взгляд, направленный на меня, было сложно. «Ты надолго?» «Пока не знаю. Бабушка попросила приехать на юбилей, и я не смогла отказать». «Значит, потом уедешь?» — с надеждой поинтересовалась Лика. «Знаешь, надо нам с тобой встретиться, пока ты тут. Вспомнить прошлое. Заодно расскажешь, что и как у тебя в жизни. Просто сейчас мы спешим в свадебный салон». «Конечно, не смею вас задерживать». Лика тут же потянула Дерека вперед, заставив меня улыбнуться. «Да, никогда бы не подумала, что эти двое сойдутся. Хотя, если вспомнить наше прошлое, то подруга часто кидала на моего жениха взгляды. Порой пыталась сесть рядом или же попасть в поле его зрения. Для меня наша помолвка была скорее данью уважения к семье и законам. К Дереку я относилась с уважением, но не более того. Даже не знаю, хочу ли я еще раз встретиться с этими двумя. Что-то мне подсказывает, что Лика вместо девичьих посиделок устроит разборки». Она никогда не отличалась спокойным характером и очень любила влезть в какую-нибудь авантюру. Помню, когда нам было 10, Лика уговорила меня пробраться в лабораторию ее отца за реактивами и устроить фейерверк. Только мы перепутали пробирки и месяц ходили с синими лицами и руками. В 13 нас едва не разорвал снежный пес, когда подруга решила поиграть со щенком и забрала его из конуры. Надеюсь, что спокойствие Дерека передастся ей. Впрочем, меня это уже совершенно не касается. К сожалению, пока мы разговаривали, мой кофе безнадежно остыл. Так же, как и булочки. Жаль. Положив все на сиденье аэрокара, я завела мотор и направилась домой. На сегодня с меня достаточно встреч со старыми знакомыми. Как ни странно, в поместье царила тишина, словно все покинули его. По словам Дворецкого, бабушка уехала по делам. Гости исследуют город, а остальные родственники отбыли на какой-то прием. Отлично. Меня такое положение дел полностью устраивало. Я вообще не любитель шумных мероприятий или толпы народу. Для меня каждый показ уже стресс. Зайдя к себе, взяла планшет и связалась с Габи, чтобы обсудить пару рабочих моментов. А потом решила немного порисовать. Не все мои рисованные модели получали потом воплощение в реальном мире. Но это не мешало мне просто фантазировать. Порой я даже замахивалась на платье или что-то большее, чем нижнее белье. К тому же сегодня у меня было настроение творить, что бывает крайне редко. Очнулась я только, когда в дверь постучали. Оказалось, настало время ужина, и меня ожидали. Идти не хотелось, но и расстраивать бабушку тоже. Поэтому, быстро приведя себя в надлежащий вид, спустилась вниз. Кстати, поработала я весьма успешно. На планшете красовалось сразу 10 эскизов, отправленных Габи для ознакомления. Было любопытно услышать ее мнение. «Амелия, у тебя есть планы на завтра?» — поинтересовалась бабушка, когда я села за стол. «Нет». «Отлично, тогда поедешь со мной в офис». «Зачем?» — влезла Мира, зло взглянув на меня. «Думаю, моей внучке следует познакомиться с руководителями наших предприятий и иметь общее представление о текущих делах». «Но она не наследница», — попыталась возразить Мира, в то время как драконы с интересом наблюдали за бесплатным представлением. «Почему ты меня с собой не берешь?» «Я брала», — бабуля была совершенно спокойна. «Но ты сбежала через полчаса, сказав, что тебе скучно». Щеки сестры окрасились румянцем. Я хранила молчание, уже хорошо знакомая с текущими делами всех компаний. Бабушка часто пересылала мне отчеты, а на первых порах и вовсе учила вести бизнес, когда я открывала свой бутик. Похоже, она действительно решила сделать меня наследницей наравне с сестрой. Вот только не уверена, что мне это необходимо. «Леди Винтер», — обратился к Бали он, заставив всех замолчать. «Я слышал, что у вас можно научиться кататься на доске или лыжах?» «Да, в горах есть станция, где проводят занятия, а также трассы для всех возрастов и умений. Решили научиться?» «Думаю, было бы неплохо узнать что-то новое». «Я тоже с радостью присоединюсь», — улыбнулся Стивен, выразительно глядя на меня. «Амелия, вы умеете кататься?» «Конечно. Всех, кто здесь родился, с детства учат всем премудростям. Правда, я больше люблю санки». «Санки? Это же детская забава!» — скривилась сестра, явно довольная тем, что встряла в разговор. «И что?» — пожала плечами. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы иногда вспомнить детство». «Звучит заманчиво. Леон поддержал меня, вызвав удивление. «Может, поедете с нами?» «Она освободится после обеда», — заверила бабуля, в очередной раз решив все за меня. Мира тут же обиженно надула губы, словно ее лишили сладкого. Отчим же вел себя предельно тихо, будто не замечая меня. Мама, как обычно, пребывала в каком-то своем мире.